Глава 11. Когда мир вернулся, Ай-Илен сразу почувствовала, что он изменился. Кудукая в нем не было. Не было совсем, она больше не слышала его эхо. Она попыталась встать, это было трудно. Ее тело все еще оставалось чужим и неповоротливым. Поднявшись на четвереньки, она обнюхала землю. Мелкие оставили запах, это было хорошо, потому что их эхо было совсем слабым, его трудно было удерживать. Но самое страшное, что с ним смешивались сигналы ее ребенка. Мелкие забрали его с собой. Даже не обернувшись туда, где лежало тело Кудукая, Ай-Илен пошла за мелкими. Конечно, она хотела броситься за ними, мчаться, что есть сил, быстро догнать, схватить, разорвать на части, забрать своего детеныша. Но тело не хотело подчиняться ей. Она едва ковыляла, опираясь на костяшки пальцев длинных рук. Очень медленно возвращалась способность управлять ногами, но так или иначе она двигалась все более уверенно, и, главное, все быстрее. Но она опоздала. Ай-Илен вышла к дороге. Обычно они старались не приходить сюда. Это было место мелких. Здесь все принадлежало им. Здесь было много тех мертвых вещей, которые они умели делать. Мелкие умели делать только мертвые, вонючие вещи. И тут их было всегда много. Вонь была нестерпимой. Но сейчас был самый темный и самый глухой час этой короткой ночи. Дорога была пуста. Запахи тех, за кем она следовала, были достаточно сильными, и эхо теперь чувствовалось гораздо лучше. Они только что были здесь. Мелких стало трое. Малыш по-прежнему был с ними. Он спал, значит, с ним все было в порядке. Собрав воедино весь образ и запахов, и сигналов, оставленных этими ворами у дороги, Ай-Илен побежала вдоль шоссе к городу. «Все вещи оставьте в машине, а этого положите в сумку. Там у вас, Миллер, на заднем сиденье большая серая сумка, пустая. Туда засуньте детеныша». Они уже подъезжали к гостинице. Алекс отдавал последнее указание. «Почему я все время чувствую себя цирковой собачкой? Мы свою работу сделали, сделали хорошо. Можно расслабиться. Почему не получается? Потому что не могу понять, зачем мы с Барни вообще здесь? Зачем нас позвали в этот балаган? Что они без нас не справились бы? Ага. При таких прибамбасах и не справились бы. А они нас наняли, оплату приличную пообещали. Причем в самый раз, ни мало, ни много». Рэй запихивал спящего детеныша в сумку, ерзал на заднем сиденье такси. «Детеныша отнесете по-лонски. Он вас ждет». Но вот это-то можно было и не говорить, сами бы догадались. А то, можно подумать, поляк дрыхнет без задних ног, ни о чем не думая. Да и кто у нас главный командир, в конце концов? Полонский? Или все-таки Алекс? Или уже забить на это? Полонский действительно их ждал. Ждал при полном параде, в костюме и в галстуке. Правда, ворот рубашки был расстегнут, и галстук подраспущен. Он сидел в одном из кресел, нога на ногу, блик от люстры на дорогом начищенном ботинке. Это и ботинком не назовешь. Это туфли, причем именно так, с большой буквы. Крокодил или, может, носорог. Экзот, в общем. Рэй поставил сумку с маленьким Йети на кровать. «Сэр, рядовой Миллер докладывает, ваше приказание выполнено. Разрешите быть свободным?» Поляк расстегнул сумку, вытащил оттуда детеныша, распутал сеть. прекрасный экземпляр. Когда вы вкололи ему снотворное, Рэй мысленно посчитал путь от пещеры к машине, потом до города. 3 часа. Хорошо. Значит, следующий укол через час. Барни присел в свободное кресло возле стола, скромно так, на уголок. «Ну что, Юзеф, мы молодцы? Давайте, не стесняйтесь, хвалите нас». «Прежде чем хвалить, я бы хотел выслушать, как все прошло. Расскажете?» «Да рассказывать-то особо нечего. Пришли на точку, тут на нас выскочили Джек и Джилл, мы в них пульнули». Барни на секунду замешкался, наверное, думал, рассказывать или нет, как, перепугавшись до смерти, влупили они все заряды в беднягу Джека. Но весь расход зарядов с нервно-паралитической заразой налицо. Если не сейчас от них, то чуть позже от Алекса их куратор все узнает. Ну, в общем, девушка сразу рухнула, а этот ему хоть бы хны, вскочил и на нас кинулся. Барни замолчал. Ну и? Ну и мы с малышом усрались со страху и давай в него палить, пока патроны не кончились. В общем, кончили мы его. Такер, передайте мне клетку, там под столом рядом с вами, будьте любезны. Ну, кончили и кончили, неважно. Детеныша Йети по-лунски аккуратно, как заботливая мамаша, положил большую металлическую клетку-переноску, нет, скорее, перевозку, с маленькими колесиками под одном. Завтра 8:00 выезд. Встречаемся внизу в холле. Алекс нас отвезет в аэропорт. Окончательный расчет по возвращении. Спокойной ночи. Поднявшись, Барни двинулся к дверям, Рэй за ним. «Такер, пеленгатор, верните!» С легким вздохом Барни вытащил из кармана малюсенький приборчик, бросил его на кровать. «Я спать, малыш. А ты в бар?» «Да нет, пожалуй, я тоже спать». Они расстались в коридоре, каждый ушел в свой номер. Уже раздевшись, встряхнув джинсы, Рэй увидел, как из кармана выпал и, покружившись, лег на ковер маленький бумажный клочок. «Марина, ее телефон, позвони». «Позвоню». «А и правда, позвонить, что ли? Сколько там времени-то?» Он посмотрел на часы, около часа ночи. «Ах, попытка не пытка». Он поднял бумажный мятый клочок, расправил и набрал номер. «Гудки». «Гудки». Он уже собирался повесить трубку. «Алло?» «Алло, Марина? Это Рэй». «А? Что говорить дальше? Он, честно говоря, не придумал и сейчас как-то подвис, замолчал. Чего хотел-то? Может, приедешь ко мне?» Она засмеялась. «Пойдем лучше погуляем». «Так дождь же». «Нет, это не дождь. У нас в городе-то называется влажность 120%. И у меня зонтик есть». «Ну, если зонтик, тогда ладно. Где встретимся?» Выйти на улицу сейчас, посреди мутно-прозрачной ночи, сеющей мелкие слезы дождя, показалось ему забавным. Прогуляться по пустым улицам с этой случайной девушкой, такой странно противоречивой, рассыпающейся на образы, как картинка из разноцветных стекляшек в калейдоскопе. «Почему бы и нет? Ты же в Прибалтийской живешь. Выходи к заливу на набережную через полчаса. Я подъеду». «Окей». «Ну, какая тебе разница, кто меня подвез? Муж, брат, сват? Вот я с тобой. Как ночь нежна. Там где-то властвует луна. Нет, кажется, еще не властвует». Рэй стоял один на абсолютно пустой набережной позади гостиницы. Фонтан, вокруг которого бегали днем дети, сейчас не работал. Рэй прошел мимо него, и подошел к ступеням, что спускались прямо к воде залива. Услышал шум подъезжающей машины, обернулся. Это была темная легковушка, вся из кубов углов, похожая на старый Фиат. Машина остановилась прямо перед ним. Оттуда вылезла Марина, он сразу узнал ее. Хлопнула дверца, машина развернулась и уехала. Девушка подошла к Рэю. «Привет, дорогой». Не придумав ничего лучше, Рэй спросил, кто ее подвез. Все-таки ночь давно на дворе, а приехала она не на такси. Она стояла перед ним, улыбаясь, на этот раз одетая в длинный ярко-оранжевый тренч, перетянутый кожаным широким ремнем с затейливой пряжкой. На голове намотан то ли платок, то ли тюрбан бирюзового цвета, яркая, как птица африканская, как ее якана, что ли. «Ты яркая, как тропическая птица». «Ага», — она сказала еще что-то по-русски. Он не понял. «Что?» «Я как... не знаю, как совсем точно на английский перевести. У нас в сказках «огонь-птица» или «горячая птица» примерно так. Она вся горит, сверкает, но и жжется тоже, будь здоров. Кстати, зонтик я забыла. Ну и дождь вроде перестал». Двинулись вдоль черной спокойной воды. Она едва плескала, облизывая камни набережной. Справа тянулись серые дома, окна в них были темными. Где-то чуть впереди, из-за крыш, поднималось призрачное зарево света золотым размытым куполом, уходя в небо. «Что это там светится?» «Там новая общага универа. Она никогда не спит. Сейчас дойдем, сам увидишь». И действительно, пройдя 300 метров, они вышли к огромному пустырю. Влево пустырь переходил в замусоренный строительными остатками песочный пляж, а справа высились 3 корпуса, явно новые, современные, с огромными панорамными окнами, глядящими через спящий залив. Окна светились. Одни меньше, другие больше. Но жизнь за ними явно не прекращалась и сейчас. «Дальше не пройдем. Ноги на этой помойке переломаем. Надо на улицу выйти». Они свернули вправо, обошли корпуса общежития и пошли дальше под едва шелестящими молодыми деревьями. Неожиданно для себя Рэй начал выкладывать Марине всякие случаи из своей жизни, их с Барни приключения. Но рассказывал все же осторожно, не выходя из навязанного образа киношника. Вместо «ловили» говорил «снимали», вроде как ловили другие, а они снимали. «Представляешь, один мужик богатый решил для своего зоопарка личного купить чупакабру». «Кого?» «Ну, чупакабру, неведомый науке зверь, хищник. Еще фильм такой был, не помню название, не хочу верить или верю, не верю. Как-то так, ты не могла его видеть. Там агенты ФБР, парочка, по Латинской Америке бегают, ловят чупакабру». «Поймали?» «Да, то есть в кино нет, не поймали. А на самом деле поймали. Только в Пуэрто-Рико. А мы потом передачу делали. Так вот, на юге Пуэрто-Рико есть место одно. Каба-Роха называется. И там ферма Матильда. Хозяйка, среди прочего сельхознабора, держит коз. Их там все держат. Холмы, трава. Козы сами гуляют круглый год. Привяжи к ноге веревочку, она и пасется. И стала хозяйка фермы жаловаться, что у нее козы пропадают. То одна, то другая. Только веревочки, колышку привязанные, остаются. И пятна крови.